Вархаммер 40 тысяч. Ересь Хоруса. Грэм Макнил. Мстительный дух. Битва за Молех. Это эпоха легенд. Галактика в огне. Славный замысел Императора относительно человечества разрушен. Его любимый сын Гор отвернулся от света отца и принял хаос. Его армии, могучие и доблестные космические десантники, вовлечены в жестокую гражданскую войну. Некогда эти идеальные воины сражались бок о бок, как братья, защищая галактику и возвращая человечество к свету Императора. Теперь же они разделились. Часть хранит верность Императору, прочие примкнули к магистру войны. Среди них выделяются предводители многотысячных легионов, примархи. Величественные сверхлюди. Они – венец генетического искусства Императора. Стороны сошлись в бою, и неясно, кто из них возьмет верх. Планеты пылают. На Истване 5 Гор нанес жестокий удар. И три верных легиона оказались практически уничтожены. Началась война, противостояние, пламя которого охватит все человечество. На место чести и благородства пришли измена и предательство. В каждой тени таятся убийцы. Собираются армии. Каждый должен выбрать сторону или же умереть. Гор готовит свою армаду. Его гнев обращен на саму Терру. Восседая на золотом троне, император ожидает возвращения блудного сына. Однако его подлинный враг – хаос, изначальная сила, которая стремится подчинить человечество своим непостоянным капризам. Воплям невинных и мольбам праведных эхом отзывается жестокий смех темных богов. Если император потерпит неудачу и проиграет войну, всех ждут страдания и проклятия. Эра знания и просвещения закончилась. Наступила эра тьмы. Мстительный дух. Битва за Молех. И потому торжественное солнце на небесах сияет, как на троне. И буйный бег планет разумным оком умеет направлять, как повелитель, распределяя мудро и бесстрастно добро и зло. Ведь если вдруг планеты задумают вращаться самовольно, какой возникнет в небесах раздор? Какие потрясения их постигнут? Как вздыбятся моря и содрогнутся материки? И вихри друг на друга набросятся, крушая и ужасая, ломая и раскидывая злобно. Все то, что безмятежно процветало в разумном единении естества. Приписывается драматургу Шекспиру. Пр-М-2. Процитировано в пророчестве Амона из «Тысячи сынов». Глава 3, стих 13. Гор обратился к темной и дикой ярости, скрытой в самой беспощадной, противоречивой и нечестивой силе имматериума. Он призвал ужасного идола всепожирающего Молеха, став для того жрецом и воплощением. Все его силы, прежде рассеянные и разрозненные, теперь сконцентрировались и с ужасной энергией направились на достижение ужасной цели. Из эпохи революции, запрещенных монографий магистра Хора Нема Джи Мэнг. Линия, которая отделяет добро от зла, проходит не между видами, не между званиями или соперничающими верами. Она пролегает в сердце каждого смертного. Эта линия непостоянна, она меняется и сдвигается со временем. Даже в душах, опутанных злом, остается маленький плацдарм добра. Надиктованная Киллер, том 2, глава 34, стих 7. Действующие лица. Примархи. Гор Луперкаль, магистр войны, примарх 16-го легиона. Мартарион, повелитель смерти, примарх 14-го легиона. Фулгрим, фениксиец, примарх 3-го легиона. Лемон Рус, волчий король, примарх 6-го легиона. Рогалдорн, преторианец императора, примарх 7-го легиона. 16-й легион, сыны Гора. Эзекиль Абаддон, первый капитан. Фальк Кибре, вдоводел, капитан. Отделение терминаторов-юстерианцев. Калус Экаддон, капитан, отделение катуланских налетчиков. Маленький Гор Аксиман, капитан, 5-я рота. Ед Дурса, линейный капитан, 5-я рота. Сергар Таргост, капитан, 7-я рота, магистр ложи. Лев Гошин, капитан, 25-я рота. Граэль Нактуа, заколдованный, сержант, 25-я рота. Малагарст, кривой, советник примарха. Гер Геродон, Луперт. 14-й легион, гвардия смерти. Кайфа Марарк, 24-е прорывное отделение, 2-я рота. Игнаций Грульгор, пожиратель жизни. 13-й легион, ультрадесант, 2-я боевая группировка, 25-я рота. Кастор Алкат, легат. Дидакус Ферон, центурион, 4-й дивизион. Проксима Тархон, центурион, 9-й дивизион. Аркадон Кира, технодесантник. 9-й легион, кровавые ангелы. Витус Саликар, капитан, 16-я рота. Алекс Вастерн, апотекарий. Дразин Аккора, назначенный лейтенант, ранее входил в библиариум. Агана Серкан, надзиратель. Легио Круциус. Этана Колонис, Принципс Идеал Терры. Картал Ашур, Калатор Мартиалис. Легио Фурдитус. Ута Дагон, Принципс, Красная Месть. Уту Лерна, Принципс, Кровавая Подать. Урнаму, Разжигатель Войны. Легио Грифоникус. Опеник, Инвокацио. Механикум. Белона Модвин, Верховный Магас, Орда Редуктор. Дом Дивайн. Киприан Дивайн, Адский Клинок, Рыцарь Синишаль. Сибела Дивайн, супруга Дракайна. Ревен Дивайн, Первый Рыцарь. Альбард Дивайн, Перворожденный Отпрыск. Ликс Дивайн, супруга Сибарис. Дом Донор. Балморн Донор, Лорд Рыцарь. Роберт Донор, Отпрыск. Имперские персонажи. Малкадор Сигелит, Имперский Регент, Первый Лорд Терры. Бриттон Семпер, Лорд-Адмирал Молехского Боевого Флота. Тиана Курион, Лорд-Генерал Гранд-Армии Молеха. Эдараки Хакон, Маршал Северного Океанического. Адди Хеда, Командующий Кушитским Востоком. Аскур Ван Валькенберг, Полковник Западных Пределов. Корвин Мальбек, Хан Южной Степи. Ноама Кальвер, Медицинский Корпус. Оливия Сурека, Пилот Гавани Ларса. Джефф Парсонс, Докер. Миска, Вивьен. Избранные Малкадора. Гарвиль Локен, Странствующий Рыцарь. Яктон Круз, Вполуха, Странствующий Рыцарь. Севериан, Странствующий Рыцарь. Тилос Рубио, Странствующий Рыцарь. Мейсер Варин, Странствующий Рыцарь. Брор Тюрфингер, Странствующий Рыцарь. Рама Караян, Странствующий Рыцарь. Арис Войтек, Странствующий Рыцарь. Алтан Нагай, Странствующий Рыцарь. Калеон Завин, Странствующий Рыцарь. Тубал Каин, Странствующий Рыцарь. Бану Рассуа, Пилот Тарнхельма. Неимперские персонажи. Красный Ангел.